381. Урусвати знает, что качество терпимости есть одно из основных условий продвижения. Каждый знак терпимости должен быть оценен. Разве мы могли бы помогать людям без высшей терпимости? Каждое горение должно быть использовано для общего блага. Самым убийственным будет мертвое безразличие. Истина, когда ярый отрицатель может быть скорее оправдан, нежели бесчувственное безразличие. Мы иногда улыбаемся отрицателем, ибо в каждом отрицании есть доля утверждения, но льды безразличия не дают цветов. Вот почему выделены горячие и холодные, но отвергнуты теплые. Каждый отрицатель не согласится, что он может помочь тому, кого он отрицает. Как рассказать ему, что он полон огня и что его холод может претвориться в великий жар? Обычно отрицания сменяются утверждениями. Так бывает с вопросами бытия. Но льды тех, которые в откровении названы теплыми, тают не скоро. Несчастье в том, что таких теплых очень много. Породители космического ссора, они свою аморфностью мешают эволюции. Они меньше всего выносят из уроков тонкого мира. Мы не можем помочь им, ибо нет огненных излучений, которые были бы проводом для воздействия. Сколько добрых стрел притупляются о чешую аморфности. Скорее можно вызвать искру от отрицателя, нежели разбить панцирь безразличия. Огонь может пробить там, где есть борение. Нужно научиться различать каждую малую частицу энергии и обратить на нее заботливое внимание. Люди кричат: «Он не наш, распни его!» Глупцы! Он не ваш, но огненный. Только невежды тушат свет, чтобы остаться во тьме, и тогда будут жаловаться на жестокую судьбу. Мыслитель учил, чтобы умели различать даже малейшую частицу энергии. Будьте зодчими бережными!